Глава 5. Договор. «Что ж, доброго дня», — сказал я, оглядев клиента, а после перевел взгляд на Громова. «Как-то странно ты дела вести начал». «А что я? Они пришли с твоим другом, сидели себе в сторонке и думали». «Мистер Рамзи, было бы неплохо, если бы вы изложили историю», — разумно предложил Тимур, присаживаясь за наш столик. Шериф охотно начал выливать на меня информацию. «Я сидел на верфи у планеты Лиман, ближе к земному ядру. Выбирал корветы, приценивался. Заодно искал, чем бы по-быстрому подработать. Собственно, там я познакомился со своими нанимателями». «Так, погоди. А что с Диким Западом?» Шериф назвал так свой корабль уже после того, как получил это прозвище. «Вообще неплохая машинка, видимо, была». «А ты вообще помнишь, откуда он?» Вопросом на вопрос ответил шериф. «Держу пари, научился от нанимателей». «Альяновский. Может, я уже не молод, но с памятью проблем пока нет». Громов присвистнул. «Корабли Альянса свободных планет у нас нечасто появляются». Шериф гордо выпятил грудь и кивнул. «Да, АСП умеет корабли делать. Хороший был трофей, но я недавно подписался к ВКС побить одних корпоратов, которые натуральную империю у себя устроили. С настоящими рабами, пусть и на новый лад, такими контрактами, что мало кто из младших рабочих мог от них отделаться и уйти». «Ох, слышал тот скандал. Аудиторы аж с земли прилетели закручивать гайки, перекрывая воздух корпоратам во всем регионе». «Наслышан, как и о том, что они практически нигде не переступали черту с точки зрения закона. Играли с прорехами в федеральных законах, перебегали к региональным, вывозили производство в формально независимые сектора. Но в итоге отдавили мозоль кому-то из солнечного капитана», — закончил за меня шериф. «О да, так перейти дорогу одному из самых крупных холдингов Земной Федерации нужно постараться. Не иначе, как удачная диверсия конкурентов». «В общем, ты наслышан о событиях, не буду повторяться. Суть в том, что им легкого флота не хватало, и я подрядился. Замес был славный. В симуляторах такого не увидишь. Мол, нереалистично. Слишком много кораблей». Он засмеялся, да и мы с Громовым улыбнулись. Порой реальность оказывается гораздо более жестокой. Потенциальный наниматель, кстати, продолжал просто слушать наш разговор с нейтрально заинтересованным выражением лица. «Так вот, побили меня знатно. С трудом отполз от поля боя, где меня потом подобрал буксир. Дикий Запад, все. В целом отремонтировать можно было, но в том секторе достать детали для установок из АСП очень трудно. Так что навел марафет, и небитый один владелец, богач с планеты, держал в ангаре 20 лет. А, ладно. Если серьезно, то получил страховку от ВКС и продал какому-то любителю-мусорщику, который захотел его отремонтировать. Сам решил отдохнуть и купить что-то поновее. Но за заказами следил. И Марцинкевичу искали телохранителя с хорошей репутацией. Я им подошел, как видишь. Потом нашли какого-то пижона на быстроходном тяжелом разведчике, новейшей модели. Но он в итоге испугался лететь куда надо, высадил нас здесь». Я кивнул, история понятна. Как он оказался тут без корабля и в такой роли. И теперь он перешел к интересному. «Мы навели здесь справки, но с подходящими кораблями тут оказалось туго. То корыто старые, то не хотят лететь так далеко с пассажирами. С Владом тоже познакомился, он и сказал, что прибыл прямо идеальный вариант для нас. Но обязательно запросит крупный аванс и тоже не горит желанием. Ушам своим не поверил, когда он назвал имя. Мы немного разминулись, ты убежал ловить какого-то гада. Дозвониться не вышло. Зная тебя, я прикинул примерный план. Благодаря идентификатору немного хакнули лифт и поняли, где ты. Защита — тут дерьмо. Он нагло ухмыльнулся, смотря, как я массирую переносицу. Не дозвонились, потому что обычно на миссию блокирую запросы связи из неизвестных источников, а данные шерифа я как-то потерял. Потом не поверил. Нашелся хакер. А хотя... С каких пор у тебя такие навыки появились? Может, потом расскажу. Сидя в кают-компании, ухмыльнулся он. Будь благодарен. Если бы не моя развитая интуиция, умер бы. Нет, сбежал бы, прорвавшись мимо остолопа с импульсником. Но вышло, конечно, лучше. Я уставился на Тимура. Планы в голове понемногу складывались, но я пока колебался. Ученый это заметил и начал разговор. Как и было отмечено, мы из Планетарного технического университета Лимана. Я доктор наук в области ксеноинженерии. Моя жена — доктор кибернетических наук и ксенолингвист. Кстати, это она помогла вас. Тимур, вы осознаете, что признаетесь в преступлении? Перебил его шериф, пока я искренне удивлялся. С другой стороны, вопрос насчет невозможности научить этого громилу виртуальной войне ввиду его полного нежелания отпал. «Максимум мелкое стационарное хулиганство», — отмахнулся ученый. «А он мне уже нравится». «Да, время идет. Мы и так потратили на сборы больше, чем должны были. А после еще задержались из-за первого наемника. Не думаю, что мистера Громова волнует мой поступок. Так вот, еще с нами Борис Левис, магистр-лаборант, также специалист по ксеноинженерии. Он будет помогать нам. Учитывая сложности на фронтире, мы предусмотрели наем надежного телохранителя, не связанного с пилотом. Позвольте уточнить детали. У вас эклипс производства «Экзокор», верно? Какой он ревизии? Судя по тону, он прекрасно знает, что эта корпа делает отличные корабли. Тем проще с ним разговаривать. Вторая ревизия — серия «Альфа», уже со штатным РСТ-3. «Вторая. Жаль, не третья», — задумчиво сказал Тимур. А я хмыкнул. «Это, на мой взгляд, лучше». «Почему?» «Потому что у меня именно вторая», — улыбнулся я, но все же соизволил пояснить. «Между ревизиями бездна отличий, что самое неприятное, третье хуже поддается ремонту и модернизации, пусть в базе во многих аспектах превосходит старую. Но, думаю, вас мало заботят технические детали». «Отнюдь? Нам может понадобиться более мощный реактор», — качнул головой Тимур. «Он модернизированный, на 35% мощнее штатного. Этого хватит?» Тимур явно удивился, но кивнул. «Нам нужен быстрый корабль с системой забора топлива, способный отбиться от пиратов, и пилот с хорошей репутацией. Вы подходите. Но помимо экспедиции потребуется еще одна остановка. Нужно попробовать найти пропавший корабль». «О, а почему раньше я этого не слышал?» Я глянул на Громова. К слову, не пришлось. Забыл. Вообще-то все написано в задании ассоциации. Я думал, ты-то читать умеешь? Учту на будущее. Нашлись два шутника. Понятно, почему поладили. Так что за пропавший корабль? Так понимаю, ваш прошлый пилот и так не горел желанием лететь в опасные места. Да, потому мы немного отклонились от курса. Подтвердил Тимур. Вообще-то мы вторая посланная группа. Наш университет крупный, всех послать не могли. Это не связано с нашей квалификацией, не буду вдаваться в подробности. К сожалению, мы получили сигнал о помощи. Если точнее, автоматическое сообщение о том, что произошел сбой энергосети, после чего связь полностью пропала. Помимо экспедиции, нам поручили попытаться найти коллег. Если не удастся, просто успеть долететь до джампера. А поисковые команды? Сектор пустой. Но наверняка в зоне покрытия варп-связи, заметил я. Все равно должен был кто-то прибыть из соседних систем. Хотя бы полиция, даже при том, что сигналы о помощи в красных секторах разрешено игнорировать. Но тут все же пограничная область, а не фронтир. Людей полно. Тем не менее, когда нам удалось добиться отправки поисковых команд, в секторе уже ничего не обнаружили. Но мы не слишком верим в их старательность. Я пожал плечами. Ну хорошо, полагаю, Бен вам уже пояснил, что если его нашли пираты, то искать что-либо уже бесполезно. Но мне нетрудно несколько дней курсировать по системе. Сканеры у меня хорошие. Меня больше интересует основная миссия. Тимур кивнул. Вижу, он ожидал, что проблем с этим не будет. Хотя можно напороться на кого-то не очень дружелюбного. Потом еще уточню спецификацию корабля. Непосредственно экспедиция продлится до 3 месяцев, в течение которых вы будете перевозить нас по требуемым местам и забирать предметы технологий старших. После вы отвезете нас на планету Люман или иную в пузыре. За всю экспедицию мы платим вам фиксированно 10 миллионов. 17 плюс бонусы. Резко поднял я ставки. Тимур вскинул брови. За эти деньги можно купить корабль. Устаревший хлам, совершенно неподходящий для ваших целей и без пилота. Это слишком много, хмурился Тимур. А в глазах шерифа же было написано «Как я хочу на твое место!». Вообще не обсуждать бы это при лишних ушах, но уж плевать. «Смотрите, вы покупаете мои услуги где-то на 5-6 месяцев. Учитывая полет, получаете опытного пилота с глубоко модифицированным кораблем. Надбавка за риск путешествия на фронтир, при том, что там пропала связь. Страховку вы, так понимаю, не предлагаете. Вот, то есть любые повреждения, полученные из-за технологий старших, тоже на мне. И артефактов старших вы вытащите на миллионы. Хотите процент? Это не добывающая экспедиция, а научная. Многие вообще не будут оценены. Зато это отлично стимулирует меня заботиться о том, сколько вы найдете и утащите. Но если хотите, можем рассмотреть фиксированные бонусы согласно результативности экспедиции. Фиксированная оплата на самом деле предпочтительнее в такой авантюре. Несет меньше риска. Кто знает, что они найдут, но вдруг действительно выиграют. Не хочется остаться в стороне от возможности крупно пополнить счет. Напоминаю, что вы обратились к охотнику за головами из ассоциации, пробасил Громов. Пассажирская яхта возьмет меньше, кто-то на разведчике-сканировщике тоже. Хотя, если вам нужен мощный реактор, вам придется фрактовать минимум корабль класса «Б». Но вы покупаете свою безопасность. Шарду нет резона менять вид деятельности, получая меньше оплаты. То, что ему большую часть времени не нужно будет ничего делать, не аргумент. Он не собирается в оплачиваемый отпуск. Я благодарно кивнул Громову. Видимо, решил расплатиться таким образом за эти проблемы. «Откуда вы?» — неожиданно сменил тему Тимур. «В смысле, такие навыки?» «Из ВКС уволился. И можете на «ты». У нас не принят настолько официальный тон». «Самостоятельно?» — удивился ученый. Хотя между строк скорее звучало «выкинули». могу показать награду за мужество и героизм. Сам не хотел вереницу командиров над головой. Кстати, если вы не знали, Бен из Оса». «Я им рассказывал», — подтвердил он, прищурив глаз, который Тимур не видел. «Да расслабься ты, не буду говорить, что тебя-то как раз выперли из отдела свободных агентов ВКС. А еще Шарт, аугмент, а не просто пилот, как вы поняли». Тимур кивнул. Про ОС, видимо, тоже знал. Если обычные охотники за головами в законе, работающие на ассоциацию, частники, которые сами справляются как могут, то агенты ВКС имеют определенное снабжение, привилегии и зарплату, помимо премий за поимку преступников. Правда, при всех достоинствах есть и ряд недостатков. Например, тебе могут указать на цель или пару целей. Все, иди, ищи и устраняй. Приказ дан. Конечно, с ним можно не справиться. Висяков у них полно. Ведь кто-то может сам сдохнуть на фронтире, не оставив об этом доказательств. Но если показывать плохую результативность, тебя выкинут. Отчеты, устав, правила. Нужно все соблюдать и стараться не превышать полномочия. О таких агентах знают все, и бандиты ненавидят их еще более люто, чем простых охотников за головами. С нами все понятно, почти такие же, как мы, просто белоручки, брезгуют заказами на черном рынке. А ОСА — легавые. «Какие модификации? Расскажите, если не секретно», — поинтересовался ученый. Я пожал плечами и стал перечислять. Нейроускоритель, биотический нейроинтерфейс, усиленная кожа, усиленные связки, графеновые нанотрубки в костях, мускулы МИО-9, регулятор эндокринной системы, система очистки крови и насыщения ее кислородом, модификация легких. Еще пара вещей по мелочи, вроде искусственных хрусталиков глаз для улучшения зрения. «Вы из десанта?» — ахнул Тимур. «Мобильная оперативная группа спецназ», — уточнил я. «Я же пилот кораблей». «Я думал, из МОК не уходят, в смысле, из ВКС, только на повышение. А как же контракт?» «Закрыт. Вам не все равно?» «Скорее интересно. А какая группа?» «Вот ведь любопытные. Хотя понимаю их удивление». «Резонанс. Ныне расформировано. Но это все прошлое. Сейчас вы обратились к опытному наемнику с хорошим рейдером, не только быстрым и автономным, но также мощным в боевом плане». Тимур отошел от удивления, но все же качнул головой. «У нас не бесконечное финансирование, даже при таких условиях. Больше 15 дать не могу. И по итогам обсудим бонусы с университетом в размере не более 3% от оценочной стоимости груза. Мы и так платим достаточный фиксированный ценник». «Что же, хорошо», — изобразил я мину, словно от сердца отрываю. Внутренне не ликовал и заткнул свою маленькую жабу, которая попыталась заикнуться о том, чтобы не проводить операцию через ассоциацию и не платить комиссию. Они это очень не любят, и способов подпортить жизнь мне у них множество. Там целые отделы выслеживают таких умников. Крупный контракт уже засветился в системе, а 5% при прямом договоре вполне нормально. Может, даже удастся еще его уменьшить. И все с гарантией. Надежно. Риска особо не боюсь, а мои проблемы будут решены. «Мне еще потребуется согласовать это с нашим начальством», — предупредил Тимур. «Верно, рано делить обломки несбитого пирата. И у меня будет два железных условия. Первое. Вы не можете разорвать контракт со своей стороны. При обстоятельствах неодолимой силы оплата будет соразмерна времени найма». «Приемлемо», — без раздумий согласился я. Второе. Я получаю права управления кораблем на время контракта. Вот тут я нахмурился. Зачем? Если потребуется срочно уходить, я хочу иметь возможность быстро действовать, не обращаясь к вам, не объясняя свои действия и не ведя споры. Первым в системе корабля будете вы, но у меня и жены будет полный доступ к управлению. Вы же понимаете, что мы собираемся изучать руины старших? Мне нужно подумать. Давайте вы сначала уточните насчет финансирования. Сеанс варп-связи займет некоторое время. Тимур согласился и покинул нас. Я продолжил расспрашивать шерифа об их битве с корпоратами. Он охотно хвалился достижениями и интересовался насчет Филиппа. Репутацию он теперь основательно растерял. Наверняка скоро со станции свалит навсегда. Конечно, проблема основного ремонта тоже никуда не делась. Но с авансом залатать там все можно быстро. Про заем у Манделя на ремонт и модернизацию тоже рассказал. «Трансгалактик тебе кредит не выдал? Зачем к мутному типу обратился?» — удивился шериф. «Процент заломили, более высокий, захотели трекер поставить», — сморщился я. «В общем, я ему должен еще 6 лямов. На ремонт до идеала хватит и в заначку останется. Кстати, о времени. Влад, ты что-то говорил про джампер?» «Ага, на нем сможешь чинить». Там отдельные ангары позволяют. Если точнее, носитель, принадлежащий правительству Земли, добавил шериф и почему-то улыбнулся. Я прищурился и попытался выбить информацию, но все оказалось тщетно. И джампер современный, и с местами все в порядке. Везет в том числе гражданских и нанятых со стороны. Причем таких целых 2 будет. «Осталось найти там инженера», — задумчиво сказал я. «О, у меня есть знакомый. Может, тоже впишется. Экзокоровские корабли любит и уважает профи, но драть 3 шкуры не будет. Сговоримся на адекватной цене». «Надежный? Полноценный корабельный инженер или просто техник?» — засомневался я. «Не помню, чтобы раньше рекомендовал инженера». «Руку на отсечение дам. Мне на твоем корабле летать. Советовать Криворукову себе дороже. И ты знаешь, я к инженерам требователен, даже по нашим меркам». Я не возражал. Вполне доверяю его выбору. Наконец, к нам подошел Тимур. «С нашей стороны все одобрено. Но согласны ли вы на условия?» Болтали мы долго, и за этим из головы совершенно вылетело оценить требования. Слишком интересный контракт, чтобы отказываться. А ученые пока вроде производят хорошее впечатление. Опять же, Бен о них хорошо отзывается. «Вам действительно это нужно?» «Да, условие обязательное. Тем более я согласен заплатить авансом 1/2 суммы. Разумеется, остальное останется на удержании у ассоциации. А если завяжется бой? Я не хочу умереть, потому что вы испугаетесь и испортите мне маневр. Можете не переживать. Я не питаю иллюзий насчет того, что понимаю в космических битвах больше вас». Я вдохнул и выдохнул, а после встал и протянул руку. «Пожалуйста. Обращайтесь на «ты». «Хорошо, Эрик», — довольно улыбнулся Тимур. «Успеешь устранить повреждения до завтра? Время не ждет?» «Успею, долетим быстро». Я кивнул подошедшим спутникам Тимура. Женщине примерно того же возраста и не особо заботящейся о полном его сокрытии, хотя волосы явно покрашены в светло-золотистый. И короткостриженному шатену лет 24. «Приятно познакомиться. Зовите меня Эрик или Шарт, на ваш вкус». «Я заметил, тебя часто называют по фамилии», — подметил Тимур. «Не мое дело, но необычно». «У него прозвище с фамилией совпадает», — хмыкнул Громов. «Со старого языка осколок. Кто-то нашел это забавным и зацепилось именно в таком варианте. Хотя космос большой, при желании от прозвища всегда можно отделаться». «Про чучело вспомнил», — засмеялся я. «Это что нужно сделать, чтобы получить такое?» — удивился Тимур. «Довольно грубое прозвище». Он зациклился на доставке из колоний на изначально живых планетах чучел экзотических зверюшек. И ладно бы молча это делал, так всем мозг выедал. Какая-то выгодная тема, и как хорошо он поднимается на этом. Кто бы знал, зачем, но прозвище получил несмываемое. Да и как человек он так себе был. Всегда старался кинуть. Громов кинул взгляд на коммуникатор и всех. «Господа и дамы, дела не ждут, я откланяюсь. Шарт, в добрый путь, надеюсь, еще свидимся». Пожал руку Громову, и правда, пора бы глубже во фронтир забраться. «Заверим договор в филиале ассоциации?» — спросила София. «Ничего против не имею». Я кинул их взглядом. «А что у вас по оружию? Запасные скафы?» «Есть более легкая запаска и импульсные пистолеты», — ответил Тимур. «Кристалл импульс L-15», — добавила София. «Килл 15. Модель-то хорошая, а потяжелее?» — поинтересовался я. «Корпорация «Кристалл» — один из крупнейших производителей всего лазерного. На свой размер пушка мощная, но если у противника будет нормальная броня...» «Мы не планируем вести перестрелку», — сказал Тимур. «Найденные нами проблемы вряд ли поинтересуются вашими планами». Я удивленно вскинул брови. «Конечно, мы с шерифом опытные бойцы, но стоит иметь свою пушку». «Я им то же самое говорил». «Забей, мы, если что, справимся». Усмехнулся здоровяк, в чьей сумке лежал легкий плазменный карабин. «А это вообще-то самый дорогой тип оружия. Раз уж мы остановились на этой станции, может, присмотримся?» Нерешительно подал голос самый молодой представитель группы. Как обозвать это обиталище не придумал, но мыслит здраво. «За свой счет, разумеется. Борис, тебе пострелять захотелось?» — удивилась София. «Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда оружие не сможет пробить броню». «Фильмов насмотрелся?» — переспросила она. «Ну, он правильно говорит», — вмешался я, видя, как парня могут задавить авторитетом. «Вам-то что?» «Как знаете», — отступила София. «Давайте не будем терять времени. Мы уже можем приступить к погрузке?» «Сначала перелечу в док. Я вам сообщу». Мы обменялись идентификаторами и, продолжая знакомство, прошли к офису ассоциации, чтобы заключить договор, прописав в него все условия. Что радовало, у организации есть льготы для ученых. Они поощряют исследования космоса и тех, кто помогает с этим, поэтому комиссию уменьшили до 3%. Не то чтобы я был полностью рад, придется с ними таскаться 5 месяцев, отправившись ближе к горячей зоне. С другой стороны, если я не рассчитаюсь с Манделем, то, скорее всего, потеряю корабль. К тому же возможность избавиться от долга радовала, и жажда наживы напрочь задушила осторожность и подозрительность. Люди понятны, чего хотят тоже. С ними старый приятель. Что мне еще надо? Идти вместо этого ввязываться в войну корпоратов? Так и умереть недолго. Джесс права в том, что я, образно говоря, люблю играть с плазменной гранатой. Не хочу загадывать наперед, но если все пройдет мирно, то я ощутимо поднимусь. Можно будет еще оборудование интересного прикупить или какое-то время просто отдыхать. Договор был подписан, и пока по системе гуляло подтверждение крупной сделки, я решил сначала заглянуть в оружейный магазин. Причем тот, новый, интуиция говорила, что с того продавца можно будет что-то стрясти. «Кстати, а сколько дают за тебя сейчас?» — с ухмылкой спросил шериф. 6,5 лямов, как слышал в последний раз. Бен уважительно закивал, а Тимур вопросительно поднял бровь. «Можете пояснить, что это за сумма?» «Награда за мою голову на черном рынке». Что Борис, что Тимур выпучили глаза. Старый вообще едва не растянулся в проходе. «Откуда столько? Как ты еще жив? 6 миллионов!» «На самом деле больше, просто в рамках частных договоров», — хмыкнул я. «Напоминаю, что я охотник за головами. Как думаете, сколько раз я убивал членов всяких группировок?» «Шериф, давай, колись». 5 лямов», — признался он. «Я не настолько активный». «И вас не пытается убить каждый бандит в регионе?» — уточнил Борис. «Добро должно быть с кулаками, силовыми щитами и большими пушками», — продекламировал я менторским тоном. «Проще говоря, к тебе не полезут, если знают, что это будет стоить им жизни. Отморозки находятся, у нас это называют доставкой на дом. Объяснить почему?» Шериф засмеялся, а ученые отрицательно качнули головами. «Все любят, когда не нужно выслеживать всяких бандитов, на которых есть ордер. Пусть сами приходят. В общем, таковы издержки профессии. Не волнуйтесь об этом. Сейчас зайдем в один магазин, я еще там не был. Может, удастся выбить скидку». «А касательно ремонта корабля», — уточнила София. «Сейчас договорюсь». На пути к нужному лифту позвонил знакомому инженеру. На голоэкране появилось расслабленное лицо почти чистокровного азиата. «Чего тебе? Если что-то сломалось, давай завтра». «Ну, хоть кто-то не в курсе, что мне не надрали зад, а подло ударили, пока я запускал банши. Немного побили тяжелым пулеметом и ракетой. Нужно, чтобы ты починил контур охлаждения 2А, купил блок маневровых двигателей под 5-й слот и бронеплиту носовую. Я пришлю, какую именно». «Я же сказал, завтра!» Он повернул камеру, показав лежащие на столе очки виртуальной реальности. Ясно, уже засел в игрушках. «Сейчас, мужики, тут у меня клиент непонятливый». «Да плачу за срочность. Завтра уже вылетаю. Детали просто загрузишь». 50. Без раздумий выдал инженер. «Нет. За столько я сам все нужное достану и залатаю, чтобы долететь до ремонтника. Лечу туда, где их на квадратный метр будет втрое больше, чем в ваших доках». «И чё? Ну, лети к ним, пусть ремонтируют». «Фенк, да ты зажрался. Тебе быструю работу предлагают». «Могу себе позволить», — фыркнул он и снова повернулся в сторону, видимо, уставившись на обычный экран. «Прикройте пока. Важные люди. Я вообще-то инженер». Я заметил еще один наушник. «Тебе нормально 2 разговора вести?» «Я всесторонне развит, а инженер должен уметь держать все в уме. Представь себе, не верят, мол, у меня корабли все странные, а ведь самые крутые. Что такое полет фантазии, им не объяснишь». «Ужасно!» — дельно покачал я головой, изобразив на лице вселенскую трагедию. Азиат закатил глаза. «Ну и? За срочность платят, осколочный ты наш». «Ну вот и доплачу 10-ку. На донат самое оно. Кстати, разрушаемость в этой твоей галактике чушь полная. Я до колик в животе ржал, когда от моего легкого истребителя срикошетил снаряд 300-миллиметровой пушки. И что ты мне ее рекламировал?» «В угоду геймплея поступились реализмом. Это не симулятор», — скривился Фэнк. «У меня так-то клиент есть». «Что, прям весь док занят?» Ответом стало продолжение торга. 20 сверху – последняя цена. За меньшую – сам копайся, а у меня тут осада Ксентерской верфи. По рукам. Главное, управься за 7 часов. Минут через 30-50 перегоню большую. Кивнул я, тем не менее намереваясь кое-что отследить. Когда связь прервалась, София удивленно заметила. «Мы договорились о вылете через 10 часов. Я Ю Фэнга знаю. Руки у него из правильного места растут, а вот время соизмеряет плохо. Хотя мне от него и не нужен полный ремонт. Справится быстрее. И у меня будет маленькая просьба». Ученая подозрительно прищурилась. Но я-то запомнил, как она на пофиг хакнула стационную систему, и что она спец по кибернетике. Очевидно, ломать она привыкла и кое-что более серьезное. Так что надо будет за ней приглядывать. Хотя у меня системы очень надежные и с множеством сюрпризов. «Хочу, чтобы ты помогла проверить кое-какие сметы».